Глава 22. Шествие. Но прежде чем Эстер Прин успела собраться с мыслями и обдумать, как теперь ей быть, когда дело приняло новый такой зловещий оборот, послышались звуки приближавшейся военной музыки, возвестившей о том, что процессия, состоящая из судей и достойнейших горожан, движется по ближайшей улице, направляясь к молитвенному дому, где по тогда еще установленному и до сих пор сохраняемому обычаю священник, то есть мистер Димсдейл, должен был произнести проповедь в честь дня выборов. Вскоре показалась голова процессии. Завернув за угол, люди медленно и торжественно ступили на рыночную площадь. Впереди шел оркестр, хотя, возможно, все инструменты его и были плохо сыграны, а музыканты не отличались мастерством, но цели своей, той цели, во имя которой барабан и рожок, сливаясь в звучание, обращаются к толпе, оркестр этот достигал, придавая происходящему перед глазами характер более героический и возвышенный. Маленькая Перл, поначалу хлопавшая в ладоши, вдруг притихла. Возбужденное состояние, в котором она пребывала все утро, на секунду покинуло ее. Она молча глядела на музыкантов и, казалось, готова была устремиться вверх, взмыть, как чайка, в небо, куда неслись волны музыки. Но прежняя живость тут же вернулась к ней, как только солнечные лучи заиграли на доспехах шедшего вслед за музыкантами отряда военных. Этот отряд, который до сих пор сохраняется как воинское подразделение и овеянный древней славой по-прежнему горделиво вышагивает на парадах, пополнялся не искателями наживы. В него вступали джентльмены, чувствовавшие в себе военную жилку и мечтавшие о создании чего-либо наподобие военного колледжа, где бы они, как в старину рыцари-тамплиеры, могли бы осваивать воинскую науку и практику войны в той мере, в какой последнее представляется возможным в мирное время. То, каким уважением пользовались в то время люди военные, сказывалось в гордом шаге и выправке каждого из членов отряда. Некоторые из них действительно отличились в военных действиях в Нидерландах и на других военных театрах Европы и тем заслужили право и честь именоваться солдатами. Вид их, закованных в сверкающую сталь, в шлемах, увенчанных колышущимися плюмажами, был чрезвычайно эффектен и представлял собой зрелище, до которого далеко современным парадом. Но шедшие непосредственно за военными высокопоставленные чиновники вдумчивому наблюдателю показались бы более достойными рассмотрения. Поступь их была столь величава, что в сравнении с ней напыщенность военных показалась бы вульгарной и даже смешной. То был век, когда качество, называемое нами талантом, ценилось не столь высоко. Явным предпочтением пользовались основательность и достоинство. Люди тогда обладали врожденной почтительностью к тем, кто имел право на уважение и почет. Но в последующих поколениях почтительность, если не выродилась окончательно, то значительно ослабла, что сказывается на выборе и оценке общественных деятелей. Такая перемена возможна к лучшему, а может и к худшему. Впрочем, вернее всего, частично правильно и то, и другое. В те давние времена, осваивавший дикий край английский поселенец, отринув короля, знать и все степени сословных различий, все же сохранял способность и властную потребность кого-то почитать и сделал объектом почитания седины и благородный облик людей в летах, тех, кто многократно доказывал целостность и стойкость характера, неизменную мудрость и за плечами имел горький опыт жизни. Наши предки уважали серьезность и основательность, качество, внушавшее им идею постоянства и подпадавшие под определение респектабельности. Поэтому общественных деятелей новой формации, таких как Брэдстрит, Эндикот, Дадли, Беллингем и их соратников, призванных к власти выбором первых избирателей, отличает, как нам кажется, не столько блеск и живость ума, сколько его надежная трезвость. Они обладали упорством и верой в себя, а в годину тяжких испытаний вставали на защиту страны и защищали благополучие ее граждан, подобно тому, как гряда утесов защищает морской берег от разрушительных штормов. Перечисленные свойства характера ярко проявлялись во внешности судей колонии, в грубоватых крупных чертах их лиц, в тяжеловесности могучих тел. Что же до естественной властности повадки, то на старой родине эти видные деятели истинной демократии не посрамили бы своим присутствием ни палату лордов, если бы их туда приняли, ни даже тайный совет при монаршей особе. Следом за судьями шел молодой славившийся своим талантом священник, из уст которого и должна была прозвучать проповедь в честь очередного знаменательного дня. Делом своей жизни он выбрал поприще, на котором в то время ум, воля, духовность значили и могли проявиться даже больше, нежели в политике. Ибо, оставляя в стороне мотив высшего порядка, уважение и даже благоговение общества являлось достаточным побудительным стимулом к тому, чтобы исполнять пасторский долг с особым рвением, вкладывая в это все свои способности. А как показывает пример Инкриза Мезера, успешный священник мог стать даже фигурой политической. Мезер Инкриз, 1639-1723. Бостонский священник и ректор Гарвардского университета, в свое время влиятельный политический деятель Массачусетса. Наблюдательные люди могли заметить, что никогда раньше, с тех пор, как нога священника ступила на берег Новой Англии, не выказывал он такой энергии и бодрости в движениях и походке, чем шагая вместе с другими в процессии. Куда делись неверные шаги, вялость? Он больше не горбился, как обычно, не хватался рукой за сердце. Этот жест всегда вызывал тревогу у окружающих. Однако внимательному глазу становилось ясно, что сила, вернувшаяся к священнику, не телесного порядка. Ее, по-видимому, питала бодрость духа, которой споспешествовали ангелы небесные. А может быть, сила его подкрепила чудодейственное сердечное снадобье, настойка, томленная на жарком огне непрестанных мучительных размышлений. Возможно, чуткую его натуру взбодрили громкие пронзительные звуки музыки, которые, устремляясь к небу, увлекли и его, и он взмыл вверх, подхваченный волной этих звуков. Однако взгляд мистера Димсдейла был сейчас так рассеян, что можно было усомниться, слышит ли он музыку вообще. Тело его с непривычной живостью двигалось вперед, но где было его сознание? Оно находилось далеко, погруженное в себя, оно неутомимо запускало одну за другой вереницу важных мыслей, которыми предстояло поделиться с людьми, и потому он ничего не видел, не слышал и не знал, что делается вокруг, в то время как дух его двигал немощную телесную оболочку с легкостью, не ощущая груза, преображая и его в духовную субстанцию. Люди с необычайно развитым интеллектом, но слабые телесно, способны иногда на мощный рывок, усилие, подготавливаемое исподволь, долго, в течение многих дней. Но совершив это усилие, они потом на срок столь же или даже более долгий лишаются сил. Эстер Прин не сводила глаз со священника, и ее охватывало жуткое чувство, причину, источник которого понять она не могла, а лишь чувствовала вдруг возникшую отстраненность священника от нее и полную невозможность для нее Эстер к нему приблизиться. Но хоть взглянуть на нее хотя бы мельком он бы мог. Ей вспомнились угрюмый лес и маленькая уединенная ложбина, и любовь, и ее тоска и мука, и мшистый древесный ствол, где они сидели, держась за руки, перемежая свои страстные и печальные речи с грустным лепетом ручья. Как хорошо понимали они тогда друг друга. Да он ли это был? Сейчас его и не узнать. Так гордо шествует мимо, словно погруженный в музыку вместе с этими важными почтенными отцами нации, такой недосягаемый на этой своей высокой ступени общественной лестницы, погруженный в свои недоступные холодные размышления, которыми он сейчас так занят и куда ей заказан путь. Эстер совсем пала духом при мысли, что, может быть, все это было лишь обманчивой иллюзией, пригрезившимся ей сном, ярким и правдоподобным, а на самом-то деле ее и священника ничто не соединяет. Но, будучи женщиной, Эстер едва ли могла его простить, особенно в эту минуту, когда слышна тяжелая поступь надвигающегося рока. Шаги все ближе, ближе, а он посмел удалиться из их общего мира, оставив ее плутать в темноте и тщетно тянуть к нему хладные руки. Возможно, Перл улавливала чувства матери и откликалась на них, а может быть, и сама ощущала непроницаемую завесу, за которой скрылся священник, теперь недосягаемый. Пока шествие продолжалось, ребенок был в замешательстве и трепетал, как готовая вспорхнуть птичка. Но когда перед ними прошел последний участник процессии и все кончилось, она заглянула Эстер в глаза. «Мама, это тот самый священник, что целовал меня у ручья!» «Тише, малышка, успокойся», — шепнула мать. «Не стоит говорить на площади о том, что было с нами в лесу». «Да и не похоже, что это он. Так странно он выглядит», — продолжала девочка. «Будь это он, я подбежала бы к нему и попросила бы поцеловать меня сейчас при всех, как тогда в лесу, среди темных деревьев. Что бы он сказал? Схватился бы за сердце и хмуро велел бы мне убираться прочь?» «Что мог бы он сказать, Перл?» — отозвалась Эстер. «Кроме того, что целоваться ему некогда, и что рыночная площадь не место для поцелуев. Ты молодец, глупенькая моя девочка, что не заговорила с ним». Несколько по-другому, но тот же взгляд на мистера Димсдейла выразила женщина, чье сумасбродство или же безумие, такое слово нам кажется предпочтительнее, побудило ее на поступок, на который осмелился бы мало кто из прочих горожан, в открытую заговорить с отмеченной алой буквой «особой». Женщина этой была матушка Хиббинс, роскошно одетая в платье из бархата с пышными тройными брыжами и вышитым корсажем. Опираясь на трость с золотым набалдашником, она явилась посмотреть шествие. Поскольку престарелая дама была известна, а за известность эту ей впоследствии пришлось заплатить жизнью, важной ролью, которую она играла во всех существовавших в то время колдовских обрядах, толпа расступалась перед ней, как будто боясь даже коснуться ее платья, словно глубокие складки его могли таить в себе яд. Увидев ее рядом с Эстер Прин, которой, правда, многие успели проникнуться добрыми чувствами, люди испытали двойной ужас, заставивший толпу отхлынуть с того конца площади, где происходила беседа двух женщин. «Нет, какой смертный мог бы это себе представить?» — доверительно шепнула старуха. «Человек такого благочестия. Люди говорят, что святее его во всем свете не найти. И должна признать, таким он и выглядит. И кто, глядя сейчас, как он шагает в процессии, мог бы подумать, что совсем недавно, выйдя из своего кабинета, и, надо думать, все еще твердя про себя древнееврейские строки священного писания, он отправился погулять в лес? Ха! Уж нам-то с тобой, Эстер Прин, хорошо известно, что это значит. Но, право, трудно признать, что это один и тот же человек. Много достославных членов церкви, что идут сейчас во след музыкантам, видала я в наших хороводах, кружащимися под скрипку сами знаете кого. Кто только не кружился там рядом с нами. И индейский шаман, и колдун из Лапландии. Для женщины, которая знает жизнь, тут нет ничего удивительного. Но чтобы священник... «Ты совершенно уверена, что именно этого человека встретила на лесной тропинке?» «Не пойму, о чем вы говорите, мадам», — отвечала Эстер Прин. Зная, что матушка Хиббинс слегка тронулась умом, она все-таки была напугана и странным образом смущена той уверенностью, с которой та открыто утверждала о связи столь многих людей, и ее самой в том числе, с врагом рода человеческого. «Негоже мне болтать, что не попадя о столь ученом и набожном проповеднике Слова Божьего, как мистер Димсдейл». «Фу, женщина, стыд да и только!» — воскликнула старая дама, грозя пальцем Эстер. «Уж не воображаешь ли ты, что я, для кого лес как дом родной, не умею распознать, кто еще туда наведывается? Умею, и очень хорошо, даже если в волосах у них не застрянет ни листика из венков, в которых они там пляшут. Тебя-то я знаю, Эстер, потому что вижу знак, который ты носишь. Знак твой сверкает на солнце в дневную пору и горит огнем в темноте. Ты носишь его в открытую, так что с тобой все ясно. Но чтобы священник... Дай-ка я шепну тебе кое-что на ушко. Когда черный человек видит, что один из слуг его, поставивший подпись на договоре, подпись, скрепленную печатью, стесняется признаться в этом, он находит способ сделать так, чтобы весь мир увидел эту печать. Что этот священник все за грудь хватается, а, Эстер? Что это значит? Что, добрая миссис Хиббинс? С нетерпеливым любопытством спросила маленькая Перл. Ты сама видела, что там прячется? «Неважно, дорогая моя», — — серьезно отвечала ребенку матушка Хиббинс. «Будет время, ты увидишь это собственными глазами. Рано или поздно, но увидишь. Ты ведь, кажется, в родстве с князем воздуха, дитя. Может, поскачем с тобой как-нибудь разок, когда стемнеет, чтобы ты папашу своего там встретила? Там и узнаешь, почему священник все за грудь хватается». И, смеясь так громко и визгливо, что вся площадь услышала, старушка отошла от Эстер. К этому времени в молитвенном доме окончилось вступительное моление, и раздались звуки голоса преподобного мистера Димсдейла, начавшего свою речь. Эстер стояла как вкопанная вблизи молитвенного дома. Так как здание было заполнено до отказа, Эстер выбрала место возле позорного своего помоста. Сюда проповедь доносилась до нее лишь как невнятный гул, как модуляции то выше, то ниже, красивого и звучного голоса священника. Голос являлся одним из даров, которым был наделен священник, так что даже чужестранец, не понимавший слов проповеди, бывал захвачен самим звучанием и интонацией. Как всякая музыка, голос этот дышал чувством и страстью и заражал эмоциями высокими и прекрасными, вещая на языке, родственному языку сердца и внятном всякому, кто научен слышать. Доносившиеся звуки были невнятны, но Эстер Прин внимала им так напряженно и с таким сочувствием, что проповедь обретала для нее смысл превыше всяких слов, расслышать которые она не могла. А может, услыша она слова, и столь грубый посредник стал бы на пути их духовного единения. Она ловила тихие неясные звуки, как слушают колебания ветра, то поднимающегося, крепнущего во всей своей мощи, то затихающего до ласкового шепота, и перепады звуков, обволакивая Эстер, погружали ее в состояние возвышенное и благоговейное. Но и тихий, и поднимающийся до раскатистой торжественной громкости голос не терял столь свойственной ему нотки грустной задумчивости. В нем всегда звучали тоска и мука. Становился ли он шепотом, превращался ли в вопль, то был голос страждущего человечества, и он не мог не отзываться в сердце любого слушателя. Люди откликались и на напряженную патетику, и на еле слышный в мертвой тишине вздох. Но и возвышаясь, и вольно взлетая ввысь, обретая широту и силу, такую, что казалось, вот-вот голос этот, наполнив церковь, прорвет ее мощные стены и вырвется на свободу, всегда, если слушать внимательно и вникать в слышимое, в этом голосе можно было различить одно — страдальческий стон. Что это было? Жалобы человеческого сердца, обремененного скорбью. А может быть, виной раскрывающего свою тайну, скорби или же вины и взывающего к великодушию людскому с великой мольбой о сострадании или прощении. Именно эта непрестанная, еле уловимая нота страдания сообщала священнику его особую власть над паствой. Все это время Эстер стояла неподвижно, как статуя у подножия эшафота. Даже если бы голос священника не приковал ее к этому месту, ее вновь тянуло туда, где провела она первый час своего позора. В ней гнездилось чувство слишком смутное, чтобы оформиться в мысль, но тем не менее навязчивое и гнетущее, что весь круг ее жизни, до и после, связан с этим местом, что именно оно замыкает этот круг. Малышка Перл между тем оставила мать и весело сновала по рыночной площади. Ее непрестанное прихотливое мелькание вызывало улыбку на хмурых лицах горожан. Так мелькает солнечный лучик, так прыгает с ветки на ветку, то появляясь, то скрываясь в темной густой листве дерева, птичка в ярком оперении. Движения ее были причудливы и разнообразны, то плавны и ленивы, то неожиданно порывисты. В них отражалась безудержная живость ее натуры, а в этот день она была вдвойне беспокойна, так как ей передалось беспокойство матери. Завидев что-нибудь, вызвавшее ее безудержное, но всегда мимолетное любопытство, она тут же устремлялась туда и, можно сказать, завладевала тем, что уже считала как бы своей собственностью, будь то человек или же вещь, повинуясь лишь своему безудержному желанию. Пуритане наблюдали за этим, хотя и с улыбкой, но не забывая при этом шушукаться, бормоча, что ребенок этот, дескать, не иначе, как дьявольское отродье. И красоты неписанной, и очень уж необычно. Носится всюду, удержу не знает, и так и сверкает, так и искрится. подбежала к дикарю-индейцу, заглянула ему в лицо, и он почувствовал, что перед ним существо еще более дикое, чем он сам. Затем, вспорхнув со свойственной ей смелостью, лишенной, однако, всякой назойливости, она очутилась среди матросов. Смуглолицые эти морские бродяги, по сути, тоже были дикарями, как дикари-индейцы, бродяги сухопутные. Удивленные и восхищенно они разглядывали Перл, словно та была пенным гребешком волны морской, вдруг превратившимся в девочку и обретшим душу, сверкающую переливами и сияющую, как сияет в ночную пору вода, рассекаемая носом судна. Один из этих морских волков, а именно капитан, ведущий переговоры с Эстер, был так поражен видом Перл, что сделал попытку поймать ее, чтобы ненароком коснуться. Поняв, что поймать ее так же немыслимо, как поймать на лету колибри, он снял со шляпы золотую цепочку и кинул ее девочке. Та немедленно нацепила ее на себя, обернув вокруг шеи и талии, да так ловко и так искусно, что цепочка словно приросла к ней, и трудно стало даже представить себе Перл без цепочки. «Твоя мать — это вон та женщина с алой буквой?» — спросил моряк. «Передашь ей от меня весточку?» «Если понравится весточка, передам», — отвечала Перл. «Тогда скажи ей», — продолжал капитан, «что я еще раз переговорил с этим кривобоким старым доктором, и он вызвался друга своего, ну, того джентльмена, о котором мать твоя беспокоится, сам на судно доставить. Так что ей одной заботы меньше, только самой собраться и тебя привести. Так передашь ей эти слова, маленькая чертовка?» «Матушка Хиббинс говорит, что мой отец — князь воздуха», — капризно воскликнула Перл и улыбнулась недоброй улыбкой. «Будешь обзывать меня дурными словами, я отцу пожалуюсь, и он бурю нашлет на твой корабль». Бросившись стремглав через площадь, девочка вернулась к матери и передала ей слова моряка. Услышав их, Эстер почувствовала, что спокойствие, воля и выдержка готовы вот-вот ее покинуть. В ту минуту, когда ей и священнику открылся выход из лабиринта страданий, перед ней замаячил темный и угрюмый лик неотвратимой судьбы. Искривив губы в жестокой улыбке, не ведающая жалости, судьба преграждала им путь. Но Эстер, которая пришла в ужас от переданного сообщения, суждено было новое испытание. На площади среди прочих собрались и люди из окрестных поселений, слышавшие историю о алой букве. Слухи эти, преувеличенные и нередко перевранные, вызывали в них страх и трепет, но увидеть ужасный знак собственными глазами им еще не доводилось. Теперь же, после других развлечений, они самым грубым и неделикатным образом столпились возле Эстер Прин. Однако бесцеремонность их имела границы, не позволяя подойти к ней ближе, чем на несколько ярдов. С этого расстояния, образовав круг, они и разглядывали ее, застыв на месте и охваченной общей силой отвращения, которая вызывала в них таинственный знак. Также и кучка матросов, заметив скопление людей в одном месте, проведав историю алой буквы и что она означает, протиснулись в толпу, и в кольце окруживших Эстер зрителей теперь мелькали и их дочерна загорелые разбойничьи физиономии. Даже индейцев коснулась бледная тень всеобщего ажиотажа. С любопытством, не столь горячим, как у белого населения, двинулись они в толпу и устремили свои черные по-змеиному неподвижные глаза на грудь Эстер, при этом, возможно, думая, что женщина с таким красиво вышитым знаком наверняка пользуется большим почетом у соплеменников. Под конец и городские жители, чей угасший интерес к избитой теме всколыхнулся и разгорелся вновь под влиянием стадного чувства, лениво потянулись к месту происшествия, и их холодное, такое привычное внимание сейчас было для Эстер особенно нестерпимо. В окружившем ее кольце она видела и различала и лица тех самых почтенных горожанок, что поджидали ее выхода из тюрьмы 7 лет назад. Все они были здесь, кроме одной, самой молодой, той единственной из них, у которой нашлись тогда для нее слова сочувствия, и чей погребальный наряд был сшит потом руками Эстер. В решительный час, когда страдалице вскоре предстояло содрать с себя и выбросить жгущую ей грудь отметину, алая буква странным образом вновь стала центром и средоточием острого любопытства, и жжение от нее ощущалось сильнее, чем в первый раз, когда женщина впервые пришила знак своему платью. Все то время, пока Эстер находилась внутри проклятого кольца позора, на которое обрекла ее, видимо, навечно изощренная жестокость приговора, всеми обожаемый служитель церкви с высоты освященной кафедры глядел вниз на покоренную им толпу. Богоданный священник и женщина с алой буквой на груди. Какое необузданное воображение посмело бы объединить их, догадавшись, что пылающим клеймом отмечены они оба.